Глава 14. «Пристрелите меня, князь! Умоляю! Пристрелите! Пристрелите немедленно!» «Не могу!» — вздохнул я. «Винтовка на улице!» «Тогда задушите!» Богдан одним боком сполз с постели, протягивая мне дрожащую руку. «Избавьте мне этого солдата от страданий! Я больше не выдержу!» «Да куда ты денешься?» Я подумывал было легонько пнуть товарища сапогом в бок, но не стало. Сил толком не осталось даже на это. Не хотелось уже даже спать. Настолько измученное тело успело привыкнуть к... Спроси кто, я едва ли смог бы придумать подходящее слово для того, что происходило с нами с самого отъезда из Петербурга и почти без перерыва. Сначала чуть ли не двое суток в поезде до Пятигорска. Вагоны, набитые тогда еще полными силой и шумными юнкерами. Не только из Владимирского, но и из других училищ, включая пару московских. Обычно масштабные полевые учения проходили или чуть южнее Твери, или под Лугой, но в этом году высшие чины зачем-то решили загнать целую армию аж в Прикавказье. И, кажется, догадывался, почему. То ли в соседнем вагоне, то ли через один я даже видел парней с погонами пажеского корпуса, которых почти никогда не гоняли в поле, а многие вовсе сразу шли в академию и попадали в полки уже штаб-офицерами, как и полагается отпрыском княжеских и графских фамилий. А другие в корпус почти не попадали. На этот раз солдатская доля не обошла даже золотых мальчиков. Поезд, толчая на вокзале, суета у грузовиков, километров 10 по асфальту, а потом еще 2 или 3 чуть ли не по бездорожью. Лагерь, разумеется, пришлось разбивать не на годами известных местах, а чуть ли не в чистом поле. Не то чтобы у самого подножия Бештау, но все же достаточно близко, чтобы пятиконечная громадина нависала над головой и днем, и даже сейчас, к ночи. Конечно, я не мог видеть ее сквозь толстую ткань палатки, но почти чувствовал, как древняя гора глядит в ответ. Не на меня, а вряд ли было дело до такой мелочи. На всех сразу. Наверняка лагерь, наполненный грузовиками, штабными машинами, сотнями палаток и дымящихся прицепов полевой кухни, по которой между костров сновали крохотные фигурки юнкеров, солдат и офицеров, казался Бештау чем-то вроде муравейника. Гора присматривала. Не грозно, без особого недовольства, скорее с интересом. Ставить палатки, жечь костры и возиться с полковой кухней, конечно же, пришлось самим. Бывалые солдаты из местных справлялись совсем на ура, зато и гоняли свалившихся на голову барчуков хвост и в гриву. Пару раз дело даже доходило до драки, но где-то у грузовиков на дальнем конце, где ставились Павловская и Пажеский корпус. То ли кто-то из рядовых позволил себе лишнего, то ли взбрыкнула прищемленная дворянская спесь. Бузили чуть ли не час, пока не прибежали старшие офицеры. Но у нас все прошло тихо. Во Владимирском чуть ли не треть юнкеров было из простых солдат или унтеров, и про учение в поле мы знали достаточно, чтобы хоть как-то справиться и с палатками, и с ящиками, и с кострами. Вымотались мы, впрочем, так, будто мама и папа заставили разгрузить пару составов с кирпичами. Последние крохи сил ушли на возню с постелями, после чего мы дружно повалились на плащ палатки. Отдельные счастливчики сразу захрапели, но большинству сон так и не шел. Последние сутки приходилось то и дело подстёгивать себя ходом, и его остатки еще по инерции дорабатывали, не позволяя голове отключиться. «Господа юнкера!» — прозвучал откуда-то со стороны входа печальный голос Подольского, Богданова дядьки, которого мама и папа назначил палатку старшим. «Должен напомнить вам, что определяться в постель до отбоя, равно как и укладываться, не сняв кителя и уж тем более сапог, есть вопиющее немыслимое нарушение устава». Самому благородному подпоручику устав, впрочем, ничуть не помешал плюхнуться отдыхать прямо в форме, даже с фуражкой, которую Подольский только чуть сдвинул на лоб. «Виноваты, ваше благородие», — отозвался я. «Вопиющее немыслимое. Обязуемся непременно исправиться. Потом». Богдан негромко хихикнул, а Подольский и вовсе не ответил. Судя по негромкому чавканью, он уже вовсю жевал что-то. То ли тайком прихватил с ужина, то ли раздобыл уже после. А может, и вовсе привез вместе с вещами аж из Питера. И как спрятал хитрюга. Меня собирали в дорогу Настасья с Ариной Степановной, и рюкзак едва ли не лопался от пирогов и прочей снеди. Но все припасы были безжалостно уничтожены однокашниками еще в первые сутки в поезде. «Господин благородный подпоручик!» — пробубнил Богдан, переворачиваясь на бок ко мне спиной. «Разве традиции славной пехотной школы не указывают, что отчетливым юнкерам следует делить друг с другом не только тяготы, службы, но и угощения? Особенно же следует проявить заботу о единственном племяннике, который с детства слаб здоровьем и...» Раздался негромкий щелчок. Что-то крохотное мелькнуло в полумраке и угодило Богдану прямо в лоб. Подольский метал гранаты лучше всех на курсе, так что не промахнулся и сейчас. Вторая то ли коровка в фантике-конверте, то ли карамелька пролетела дальше, к Чингачкуку. а третью я поймал, чуть приподнявшись на локте. «За сим угощение окончено», — объявил Подольский. «В большой семье, как известно, не следует щелкать клювом». Я развернул бумажку и тут же принялся за свою добычу. Сладкое не то чтобы вдыхало новые силы, но все же чуть оживляло хотя бы мысли. Я улегся поудобнее, пристроив под голову рюкзак, и достал из кармана кителя свое главное сокровище. После трех дней мытар в поездах и грузовиках фотография выглядела хоть и помятой, но все еще роскошной. Даже в тусклом свете керосинки. Хорошая бумага, дорогущая цветная пленка и, разумеется, сам объект. Настасья сидела на капоте своего последнего творения, красного спортивного купе с эмблемой мастерских Горчакова. В полоборота, закинув руки за голову и чуть взъерошивая пышную рыжую гриву. В белой блузке и юбке, достаточно длинной, но все же открывающей ноги заметно выше колена. Так что еще немного, и благородный зритель непременно увидел бы край чулок. Фривольно, но со вкусом. На обложку тематического журнала фотография так и не попала. Настасья уперлась намертво, поэтому выбрали другую, более строгую, в рабочем костюме и без намека на что-то игривое. Так что свежий выпуск украсила серьезная девушка-конструктор в косынке. А Настасья в юбке неожиданно нашлась на дне мешка с булочками и печеньем. Такой вот сюрприз. «О, чего это там у тебя?» Богдан снова перекатился в мою сторону и приподнялся с постели. «Дай взглянуть!» «Отлезь», — буркнул я. «Могу по лбу дать, хочешь?» Любопытство в очередной раз чуть не подвело господина юнкера Бецкого. Когда он протянул к фото загребущие руки, я замахнулся хлопнуть его по пальцам. Промазал, и вместо того, чтобы снова посягнуть на мое сокровище, Богдан со злодейским смехом буквально вкрутился мне под бок и просунул ушастую голову. Я щелкнул его фотокарточкой по носу и тут же убрал ее под спину. Но, похоже, все таки чуть опоздал. «Прекрасная женщина!» — завопил Богдан. «Клянусь, господа юнкера, я видел прекрасную женщину! Прямо здесь, в этой обители страданий и боли!» «Да закройся ты уже, Боди!» — недовольно проворчал кто-то из-за угла палатки. «Или я все таки пойду за винтовкой?» «Будь любезен, дружище!» Богдан картинно откинулся обратно на свою постель и закатил глаза. «Избавь меня от...» «Эй, я тут спать пытаюсь!» Что-то продолговатое, похоже, свернутое в трубку газета, пролетело надо мной и ткнулось Богдану в бок. Но тот нисколько не обиделся, схватил брошенный в него снаряд, развернул и принялся изучать. «Ничего себе! Вот уж не думал, что индейец вообще читать умеет!» Да еще и на наречии проклятых колонистов, истребивших его благородный народ. Что ты мелешь? Я рассмеялся и отобрал у Богдана мятый листок. Какие колонисты? Ну нет, никакой ошибки не было. Газета действительно оказалась на английском. Уж не знаю, в какой гимназии Чингачкук учил язык и где раздобыл двухнедельной давности номер «Нью-Йорк Таймс». Читал он именно его. И первый же разворот был посвящен, судя по всему, как раз недавним событиям в Петербурге. «The Empire Strikes Back. Империя наносит ответный удар», — вполголоса прочитал я, на ходу переводя заголовок. «Ничего себе!» Насколько мне хватило основательно запущенных знаний английского, в статье речь шла чуть ли не о войне, точнее, о подавлении вооруженного мятежа в столице Российской империи. Я неплохо представлял, что в те дни творилось в Петербурге на самом деле, и американские писаки не то чтобы врали в открытую, но уж точно выворачивали факты и ставили все с ног на голову. Конечно, резких заявлений им приходилось избегать, но по всему выходило так, будто императрица собственным указом спустила на горожан свору одаренных аристократов, а потом еще и задействовала регулярную армию прямо на улице города. Ничего подобного, конечно же, не было, если не считать пары рот жандармов, которые скорее патрулировали окраины, чем гоняли за кем-то. И уж тем более никто не расстреливал безоружную толпу залпами из винтовок. Надо сказать, дедово воинство из княжеских отпрысков и безопасников куда меньше стеснялось в средствах, чем люди Багратиона. Но и крушили они по большей части такую же знать, а не несчастных пролетариев. Может, его светлость ошибался не так уж и сильно. Древние рода под шумок сводили собственные счеты, а под горячую руку или боевые заклятия могли угодить и те, кто и вовсе не слышал про заговоры. Но, как говорят французы, «à la guerre comme à la guerre». «На войне, как на войне». Для деда его одаренной армии цель оправдывала средства. А я предпочитал не думать, что мой род борется не только за благо страны и короны, но и за куда более прозаические ценности. Так или иначе, все закончилось. Не так быстро, как планировал дед. Вместо обещанной недели мы провозили чуть ли не месяц. Не так легко. Среди попавших под прицел аристократов оказались и те, кто огрызался куда страшнее беспомощного Долгорукого. Да и забастовки на фабриках Юсуповым и Гагариным пришлось гасить чуть ли не силой. Но закончилось. без гвардейских полков на улицах Петербурга и до того, как даже самая зловредная столичная газетенка посмела написать про настоящую гражданскую войну. Сгорело с десяток усадеб, отгремели дуэли, прозвучали новые вассальные клятвы, полетели головы и погоны армейских и полицейских чинов. Кто-то, разумеется, сбежал из страны или спрятался за Уралом, а кто-то и вовсе исчез. И в Петербург вернулся долгожданный покой. Стало тихо, настолько, что дед почти не противился моему отъезду на месячные учения в Пятигорск. Но американские газеты, похоже, продолжали мусолить тему и дальше. «Интересуешься политикой, Чингачгук?» — поинтересовался я. «Да куда ему, дикарь!» — Богдан протянул мне еще один кусок газеты. «Скорее уж его краснокожество хотел почитать про наследника Павла. Интересно, зачем?» Авторы второй статьи, уже не такой серьезной, посвященной скорее светской жизни, писали про великого князя, сына государни императрицы. Если мне не изменяла память, его высочество было чуть моложе меня. В марте ему исполнилось то ли 15, то ли 16. Обычно в честь наследника устраивался праздник с масштабными гуляниями. Но в этот раз все прошло подозрительно тихо. Да чего уж там, его высочество Павел Александрович почти не появлялся на публике уже полгода, с осени. Даже удивительно, что американские репортеры вообще смогли раздобыть фотографию. «Смотри, какой красавчик!» — томно пропел Богдан. «Неудивительно, что краснокожий воспылал». «Да заткнись ты уже!» Чингачгук засопел и перевалился на другой бок. «Я спать!» Я бы, пожалуй, не назвал наследника государыни таким уж эффектным. Парень умел держаться, но даже удачный крой белого кителя с орденской ленты не мог скрыть худощавый, если не сказать тщедушной фигуры. Его высочество не выделялся ни статью, ни даже ростом. Наверняка почти на голову ниже меня. Жидкие темные волосы, островатый нос, узкий подбородок. В общем, ничего примечательного. Верхнюю часть лица наследника скрывали черные очки, которые он почему-то не пожелал снять даже в помещении. Но даже то, что осталось, почему-то казалось смутно знакомым. Будто я уже видел его высочество. И не на фотографиях или старых портретах, где ему едва исполнилось лет 12-13, а совсем недавно. «Как думаешь, чего с ним такое?» — негромко спросил Богдан. «Раньше все время мелькало, сентября как отрезало. Пока же по телевизору раз в неделю издалека, и все. «Не знаю», — я пожал плечами. «Сам понимаешь, времена сейчас те еще, а сыну государь не один». «В том-то и дело, что один. Разное говорят. Я слышал, его высочество чем-то болен». «Да ну тебе!» — я махнул рукой. «Это же великий князь. Даже если что и случится, к нему тут же целители сбегутся». «Так-то оно так, но мало ли...» Богдан приподнялся на локте и вытянул шею. «Эй, краснокожий, а ты как думаешь?» «А я думаю, дураки вы оба», — сварливо отозвался Чингачгук. «Спать надо и не языки чесать. Завтра мама и папа всех пять ут...» Говорил краснокожий негромко, и последние его слова потонули в шуме снаружи. Он раздался издалека, похоже, от самой границы лагеря, где стояли часовые из местных солдат и унтеров. Сначала несколько беспорядочных выстрелов, потом жуткая мешанина из лязга и грома, но они тут же стихли. Остался только один звук, понемногу нарастающий грохот, мерный, почти механический, и от этого еще более жуткий. Будто десяток или два солдат стреляли из винтовок, но не залпом, а сразу друг за другом, с идеально ровными крохотными паузами.